Он стоял в центре широкого резного круга. На его поверхности пересекались древние символы, которые напоминали ему демонические лица. Но лишь только он пытался сфокусироваться на них, они исчезали. Со всех сторон его окружало слегка потрескивающее поле силового щита. Инвик даже представить себе не мог, что ждало его далее, если для этого потребовались подобные предосторожности. Но у него и так не было возможности уклониться от уготованной ему судьбы. Тем не менее, он не собирался оспаривать требования лорда Кафала. У стен Великого Зала стояли облаченные в доспехи Сыны Злобы. Они держали знамена своего ордена. Стены зала располагались ярусами так, чтобы каждый космический десантник смог увидеть действие. Каждый сможет следить за ходом церемонии. Каждый увидит, как Инвикт станет обреченным. Подобного ранее не происходило. Кафал, вероятно, счел его победу исторической, чтобы нарушить традицию подобным образом. Инвикт увидел, как из другого конца Великого Зала приближается сам лорд Кафал в окружении библиариев и служителей священников, облаченных в лазурное одеяние. Сервиторы несли древние тома ордена, а автоматизированные вокс-устройства, которые парили рядом с процессией, извергали литургии. Но было кое-что еще. Технодесантники Ордена с помощью механодреднитов несли огромные контейнеры. Инвикт не догадывался, что находится в тех контейнерах, но их неожиданное появление встревожило его. Огромный отсек наполнили ароматы сгорающих благовоний, и над действом опустилась жуткая тишина. Молчание было невыносимым, и тревога Инвикта начала перерастать в едва скрываемый ужас. Это был не тот торжественный ритуал, которого он так ждал. Скорее, это походило на погребальную церемонию. К нему подошел Кафал, его лицо казалось мрачным в клубящейся мгле. «Ты доказал, что лучший из нас, Инвикт. Ты доказал, что тебе нет равных в силе и хитрости. Ты самый могучий, последний, кто доказал, что достоин присоединиться к обреченным». Его окружили библиарии, и из-под их капюшонов раздавалось монотонное пение. Древняя и темная речь, которую извергали вокс-устройства, становилась все громче с каждой секундой, и Инвикт чувствовал в воздухе металлический привкус, будто в отсеке вот-вот была готова разразиться буря. Технодесантники установили все 10 контейнеров вокруг Инвикта. Они церемониально взломали священные печати, которые удерживали замки, и показали, что находилось внутри. На Инвикта воззрились 10 бледных лиц, 10 безмолвных воинов с все еще сильными телами, но опустошенными рассудками. Его тревога переросла в холодную панику. Он уверял себя, что все это было лишь частью ритуала. Но основные инстинкты кричали ему как можно скорее убираться отсюда, но сбежать он не мог, так как силовое поле было все еще активировано. «Ты 11-й герой, Инвикт. 11-й последний воин. Взгляни на своих боевых братьев». Кафал указал на бледные лица с ничего не выражающими взглядами. «Это твои предшественники. Каждый из них прошел испытание лабиринта. Ради чести вступить в ряды обреченных. Тысячу лет мы искали чемпионов, достойных его. И сегодня ночью все вы в сборе. Теперь наш крестовый поход может начаться. Теперь мы достаточно сильны, чтобы вернуть себе утраченное. Скеллус, родной мир. Никто не устоит перед нами. Ни разрушительные силы, ни слуги повелителя трупа. Ибо теперь на нашей стороне он». Инвикт взглянул себе под ноги, и его охватил ужас. Из выгравированных рун начало исходить зловещее свечение. Оно металось и прыгало, мерцая зеленым, синим и красным цветами. «Теперь ты познаешь, что значит стать обреченным», — продолжил лорд Кафал, отступив назад. «Теперь злоба покажет тебе, что принесла твоя победа». Инвикт пытался что-то сказать, потребовать объяснений по поводу того, что с ним происходит, но понял, что не может пошевелить челюстью. Он просто не мог произнести ни слова. Шепот библиариев и вокс-установок стал громче, и вскоре они звучали на полную силу. Свечение у ног Инвикта становилось все ярче, опутывая его ноги ужасным светом. «Ты действительно достоин, Инвикт из сынов!» — воскликнул Кафал, воздев руки к теням у потолка. «Ты слышишь его зов? Он пришел, дабы принять твою дань. Он пришел за 11-м из лабиринта. Он пришел, дабы ходить среди нас». Инвикт проследил за взором Кафала и поднял глаза к потолку. В тенях он разглядел очертания чего-то огромного, чего-то, что смотрело на него зловещими глазами, чего-то ужасного, что таилось во мгле. Он закричал. Закричал от охватившей его тело боли, закричал от ужаса в глубинах души. Но никакой крик уже не мог остановить ритуал. Оно начало спускаться, неся с собой тьму и боль. Инвикт в последний раз судорожно всхлипнул, когда его плоть начала сползать с костей. Когда тело было поглощено, он понял, что его не спасет уже даже сладостное забвение.